Антиквар, похоже, заинтересовался маской. «Значит, 15 евро», — уверенно называет он цену. Если бы клиентка была ему интересна, он бы заметил, что ответ буквально сразил ее. У бабушки даже дыхание перехватило. 15 евро? Но это невозможно! Это уникальная вещь, она практически бесценна!» Антиквар прерывает ее. 18 евро. Это все, что я могу вам предложить», — уступает он. «Такие экзотические предметы сейчас продаются очень плохо. Люди хотят чего-нибудь практичного, определенного, современного. Ничего не поделаешь. Быть может, у вас есть еще что-нибудь?» Бабушка в растерянности. «Если, быть может, даже не знаю», — бормочет она. «А что сейчас хорошо продается?» Впервые за все время их разговора антиквар улыбается. «Если честно, книги». Артур отбрасывает лопату. Он в отчаянии. Альфред, напротив, рад ужасно. Он уже раскидал по поляне целую кучу костей, выкопанных его хозяином. Сад стал похож на минное поле. Артур идет на кухню, берет стакан, наливает воды и залпом выпивает ее. Отдышавшись, он смотрит в окно. На улице вечереет. Мальчик отправляется в дедушкин кабинет. Обнаружив, что дверь заперта, он идет в бабушкину спальню, снимает ключ, висящий рядом с кроватью под балдахином, и возвращается обратно. Отперев кабинет, он зажигает венецианский фонарик и садится возле стола. С портрета на стене дедушка молча улыбается внуку. Мальчик пристально вглядывается в портрет. «Я никак не могу найти клад, дедушка!» — жалуется Артур. «Я не верю, что ты зарыл его в саду и не оставил ни записки, ни какого-нибудь указателя. Это на тебя не похоже!» Дедушка на портрете улыбается и по-прежнему молчит. «Наверное, ты хочешь сказать, что я плохо искал?» Вновь обращается к портрету Артур. Ему очень не хочется признавать свое поражение. Артур схватил первую попавшуюся под руку книгу и принялся ее листать. За пару часов Артур пролистал почти все книги в кабинете, и теперь они грудой высятся на столе. На улице темнеет. Осталась последняя книга, та, которую он вчера смотрел вместе с бабушкой. Артур в очередной раз разглядывает рисунки с изображениями мужчин из племени Мата-Салаи и племени Минипутов. Перевернув несколько страниц, он обнаруживает картинку, при виде которой его охватывает непонятная тревога. Как это он вчера ее не заметил? На рисунке изображена зловещая фигура. Ее бесплотные формы лишь отдаленно напоминают человека. Лица у нее нет, а там, где положено быть глазам, горят две красные точки. По спине у Артура забегали мурашки. Никогда еще он не увидел такого урода, даже на картинках. Под рисунком этого скорпионообразного монстра от руки сделана надпись «Ужасный урдалак». На улице почти совсем стемнело. Вдалеке, там, где тянется цепочка холмов, замелькали два желтых глаза. Это автомобиль своими мощными фарами. Он высвечивает дорогу в ночной тьме. Вскоре он сворачивает к дому. Артур быстро переворачивает страницу, желая поскорее забыть портрет кошмарного существа по имени «Ужасный урдалак». Случайно он открывает книгу на странице с портретом Селении, принцессы Минипутов. На этот рисунок смотреть приятно. Осторожно проведя пальцем по нарисованным волосам принцессы, Артур замечает, что картинка приклеена плохо и вот-вот оторвется. Аккуратно взяв портрет за краешек, Артур отклеивает его от листа и подносит их к глазам, желая получше рассмотреть. «Надеюсь, Ваше Высочество, когда-нибудь я буду иметь.